Он поднял загремевшую за ним винтовку, хотел открыть затвор, но заржавевший затвор не открывался. Взял ручную гранату, замахнулся ей, но как бы испугавшись, что она его поранит, вдруг повернулся и побежал, громыхая сапогами по ступеням вниз. И уже издали снизу слышался его задыхающийся сипящий голос. «Ну, погоди, мать твою, так и эдак! Я тебе, сукиному сыну, напомню! Приведу я тебе товарищев, народного комиссара, и чтобы эдак в шею! Это тебе не царский режим! Этого народная власть не потерпит! К стенке, сволочь паршивую!» Годливо пожимая плечами, Федор Михайлович прошел в комнату Тома. Том стоял спиной к нему, у окна, и смотрел на расстилавшиеся далеко внизу снеговые дали. Он тяжело, неровно дышал. «Что, Том?» — спросил Федор Михайлович. «Дядя», — сказал Том, — «вам надо уходить. Этот человек сейчас донесет на вас, и не пройдет и часа, как сюда примчатся на автомобиле и заберут вас. По всему городу идут расстрелы». «Вы погорячились, дядя». «Я был, по-твоему, неправ?» «Не знаю, дядя. Когда пойму эту святую книгу, тогда скажу. А теперь все еще так смутно у меня. А вам надо уходить». «Куда?» «Я сведу вас, дядя, за кладбище. Там живет один старообрядческий священник. Он друг моих хозяев. Побудьте пока у него». «Хорошо. Идем, Том. Но и тебе надо укрыться». «Обо мне, дядя, не беспокойтесь. Моя жизнь, мое отношение ко мне самому мне так ясны из этой книги. Мне не ясно только отношение к другим, и вот как поступить в таком случае, как сейчас. Том, я не знаю, что со мной. Была у меня воля. Воля сильная. Знал, что хотел. Знал, что нужно делать. А сейчас ничего не понимаю. И за тобой, за мальчиком, покорно иду, куда поведешь». Глава 11. Весна идет. Весна шумит. По всей Москве пахнет липкими тополевыми почками, молодой березкой, и где только остались между каменными громадами сады, протянулись бульвары, всюду молодая зеленеет травка, и тянутся бухлые прутья к синему небу. Ветер гонит по улицам тучи пыли, трепещет и хлопает красными флагами на домах. И в холодной свежести его столько бодрости. Большие лужи покрываются зеленью. Сильнее запах давно нечищенных выгребных и мусорных ям. Мечутся худые люди с позеленевшими лицами, с усталыми глазами, немытые, нечесанные, небрежно одетые в старое тряпье. Стоят длинные хвосты у хлебных лавок. А на Кузнецком мосту, на Моросейке, на Тверской видны оборванные люди, просящие милостыню. Вчерашние генералы и сановники. У заборов с наклеенными газетами толпы народа. На юге бунтуют казаки. Царский генерал Алексеев и Корнилов сражаются с товарищами Сорокиным и Автономовым на Кубани. В Сибири неспокойно. И пестрит Москва призывами в Народную Красную Армию и сообщениями о победах отрядов матросов и красногвардейцев над белогвардейской сволочью. Во дворе Александровского училища, в манеже, по гаражам на Ходынке, не прекращаясь, идут расстрелы офицеров –